Только лишь узнаю, как успокоюсь и уеду, — сказал он и пошел к ней тотчас после чаю. Ее не было дома. Марина сказала, что барышня надела шляпку, мантилью, взяла зонтик и ушла. — Куда? — Бог их знает, — отвечала та. — Гуляют где-нибудь, ведь они не говорят, куда идут. — Никогда? — Никогда, и спрашивать не велят, гневаются. И за обедом ее не было. Новый ужас. — Где Вера? — спросил Райский у бабушки. Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказала. Он к Марфеньке. — Не знаю, братец, я видела давеча из окна, что она в деревню пошла. — А где же она обедает? — Молока у мужиков спросит или после придет у Марины чего-нибудь спросит поесть. — Все не по-людски, — ворчала про себя бабушка. — Своенравная в мать. Дались им какие-то нервы. И доктор тоже все о нервах твердит. Не трогайте, не перечьте, берегите. А они от нервы куролесят. — Что же вы не спросите, куда она ходила одна? — спросил Райский. — Как можно спросить, прогневаются? — иронически заметила Татьяна Марковна. — На три дня запрутся у себя. Бабушка, не смей рта разинуть. — Куда же ты она одна? — тихо говорил Райский. — Она у нас все одна ходит, — отвечала Марфенька. — А ты? — Как можно? Я боюсь. — Чего? — Мало ли чего. Змей, лягушек, собак, больших свиней, воров, мертвецов. Арины боюсь. — Какой Арины? — Дурочка у нас есть. — А Вера? — Ничего не боится. Даже в церковь на ночь заприте ее, и то не боится. — А ты бы спросила ее завтра, Марфенька, где она была? — «Рассердится?» «Все боятся. Прошу покорно». На другой день опять она ушла с утра и вернулась вечером. Райский просто не знал, что делать от тоски и неизвестности. Он караулил ее в саду, в поле, ходил по деревне, спрашивал даже у мужиков, не видали ли ее, заглядывал к ним в избы, забыв об уговоре не следить за ней. Уж становилось темно, когда он, блуждая между деревьями, вдруг увидел ее, пробирающуюся сквозь чащу кустов и деревьев, росших по обрыву. Он весь задрожал и бросился к ней так, что она вздрогнула и остановилась. — Кто тут? — спросила она. — Это ты, Вера? — Да я, а что? — А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты делась? — Кто? — нахмурившись, спросила она. — Бабушка и Марфенька очень беспокоились. Что это им вздумалось? Никогда не беспокоились, а сегодня... Вы бы им сказали, что напрасно, что я никого не прошу беспокоиться обо мне. И я тоже сам... Вы? Покорно благодарю. Зачем? Но ведь легко может случиться что-нибудь. Например? Например, беда какая-нибудь. Мало ли случаев. Пьяный народ шатается, змеи, воры, собаки, свиньи, мертвецы, — шутливо прибавил Райский, припомнив все страхи Марфеньки. — Могут испугать. — Вот я только вас испугалась теперь, а там ни воров, ни мертвецов нет. Она указала на обрыв. — До беды недалеко, иногда так легко погибнуть человеку, — заметил он. — Ну, когда я стану погибать, так перед тем попрошу у вас или у бабушки позволения, — сказала она и пошла. — Гордое творение! — прошептал он. — На одну минуту, Вера! — вслух прибавил потом. — Я виноват. Не возвратил тебе письма к попадье. Вот оно. Все хотел сам отдать, да тебя не было. Она взяла письмо и положила в карман. — А то другое, которое там? — ласково, но с дрожью в голосе спросил он, наклоняясь к ней. — Какое это и где там? — Другое, синее письмо. В кармане? У него сердце замирало, он ждал ответа. Она выворотила наизнанку карман. — Ах, уж нет, — сказал Райский. — От кого бы оно могло быть? — То? — От попади ко мне, — сказала она, помолчав. — Я на него и отвечала. — От попади! — почти закричал он на весь сад. — Да, конечно, — подтвердила она равнодушно и ушла. — От попади! — повторил он, и у него гора с плеч свалилась. — А я бился, бился... А ларчик открывался просто. «От попади! В самом деле, в одном кармане и письмо, и ответ на него. Это ясно. Не показывала она мне тоже, понятно. Кто покажет чужое письмо с чужими секретами?» «Разумеется, разумеется. И давно бы сказала, охота мучить. Какой мгновенный переход, однако, от этой глупой тоски, от раздражения к спокойствию. Вот и опять тишина во всем организме, гармония. Боже, какой чудный вечер! Какое блестящее небо, как воздух тепел, как хорошо, как я здоров и глубоко покоен. Теперь все узнал, нечего мне больше делать. Через 2 дня уеду. — Егор! — закричал он по двору. — Чего изволите? — из окна людской спросил голос. — Завтра пораньше принеси чемодан с чердака. — Слушаюсь. Он мгновенно стал здоров, весел, побежал в дом, попросил есть, наговорил бабушке с 3 короба, рассмешил 5 раз Марфеньку и обрадовал бабушку, наевшись за 3 дня. — Ну вот, слава богу, 3 дня ходил, как убитый, а теперь опять дым коромыслом пошел. А что, Вера, видел ты ее? — спросила Татьяна Марковна. — Письмо от попадьи! — вдруг брякнул Райский. — Какое письмо? — сказали обе, Марфенька и бабушка. — А то, что на синей бумаге, о котором меня недавно спрашивал. Он выспался за все 3 ночи, удивляясь, как просто было подобрать этот ключ. А он бился 3 суток. Да ведь все простые догадки даются с трудом. Вон и Колумб просто открыл Америку и остановился, сам дивясь своему сравнению. Утром он стал бодрый, веселый, трепещущий силой, негой, надеждами. И от чего все это? От того, что письмо было от попадьи. Он проворно сел за свои тетради, набросал свои мучения, сомнения и как они разрешились. У него лились заметки, эскизы, сцены, речи. Он вспомнил о письме Веры, хотел прочесть опять, что она написала о нем к попадье, и схватил снятую им копию с ее письма. Он жадно пробегал его, с улыбкой задумался над нельстивым крупным очерком под пером Веры самого себя, с легким вздохом перечел ту строку, где говорилось, что нет ему надежды на ее нежное чувство, с печалью читал о своей докучливости, но на сердце у него было покойно, тогда как вчера, боже мой, какая тревога! «Что ж, уеду», — сказал он, — «дам ей покой, свободу. Это гордое непобедимое сердце, и мне делать тут нечего. Мы оба друг к другу равнодушны». Он опять пробегал рассеянно строки, и вдруг глаза у него раскрылись широко. Он побледнел, перечитав «не видалась ни с кем» и не писала «ни к кому, даже к тебе». «Ни с кем и ни к кому», подчеркнуто, шептал он, ворочая глазами вокруг, губы у него дрожали. «Тут есть кто-то, с кем она видится, к кому пишет. Боже мой! Письмо на синей бумаге было не от попадьи», — сказал он в ужасе. Судорога опять прошла внутри его. Он лег на диван, хватаясь за голову. Конец 6 главы 3 части.